Третьяковские ворота. Хотя Третьяковские ворота построены лишь в конце XIX века, формально они являются очередными воротами в Китай-Городской стене, поэтому мы с вами поговорим и о них. Территория Китай-города, напоминаю, так называлась не только стена, но и район внутри нее, исторически была главным торговым районом Москвы. Здесь располагались верхние, средние и нижние торговые ряды, старые и новые гостиные дворы, огромное количество торговых лавок в первых этажах домов. В 1868 году знаменитые московские предприниматели братья Павел и Сергей Михайлович Третьяковы купили один из участков по Никольской улице, чтобы превратить его в первую специально построенную торговую улицу Москвы. Создал ансамбль их зять, московский архитектор Александр Каминский. На Никольскую выходит здание в духе неоренессанса. Корпуса, смотрящие в проезд, отличаются довольно скромным декором. Наконец, в Китай-Городской стене был проделан пролом, и в него был встроен корпус, играющий роль парадных ворот. Этот корпус, расположенный сейчас перед нами, Каминский стилизовал под средневековую воротную башню. Парапет кровли украшен ласточкиными хвостами, вдоль карниза бегут машикули, другое название уже изученных нами бойниц варового боя. Но самый главный штрих Третьяковского проезда в том, что арки на Никольскую и на Театральный проезд расположены на разных осях. Благодаря такой находке ракурс через одну арку на другую создает ощущение исторически сложившейся кривой улочки. Каминскому удалось поймать дух старинного района Москвы, Китай-города. А теперь давайте мимо одного из воссозданных фрагментов Китай-Городской стены поднимемся на площадку с памятником первопечатнику Ивану Федорову.